не спи сегодня ночью. И когда он придет, схвати его и помиритесь. И отдай ему девушку, она любит его, и он любит ее, а я дам тебе ее цену. И визирь подождал до ночи, и когда пришел его сын, он схватил его и хотел его зарезать, но мать Нур-ад-Дина настигла его и спросила: «Что ты хочешь с ним сделать?» «Я зарежу его», — отвечал визирь. И тогда сын спросил своего отца: «Разве я для тебя ничтожен?» И глаза визиря наполнились слезами, и он воскликнул: «О, дитя мое! Как могло быть для тебя ничтожно, что пропадут мои деньги и моя душа?» И юноша отвечал: «Послушай, о батюшка, что сказал поэт. Пусть я грешник, но мудрые грешных прощали, ведь имели они снисхождение к греху. Как враги твои могут избегнуть печали, если все они в бездне, а ты наверху?» И тогда визирь поднялся с груди своего сына и сказал: «Дитя мое, я простил тебя». И его сердце взволновалось, а сын его поднялся и поцеловал руку своего отца. И тот сказал: «О, дитя мое, если бы я знал, что ты будешь справедлив, Канис аль-Джалис, я бы подарил ее тебе». «О, батюшка, как не быть мне к ней справедливым?» — спросил Нур-ад-Дин. И визирь сказал: «Я дам тебе наставление, дитя мое. Не бери, кроме нее, жены или наложницы, и не продавай ее. Клянусь тебе, батюшка, что я ни на ком, кроме нее, не женюсь и не продам ее», — отвечал Нур-ад-Дин и дал в этом клятву, и вошел к невольнице, и прожил с нею год. И Аллах Великий заставил царя забыть случай с этой девушкой. Что же касается Аль-Муина ибн Сави, то до него дошла весть об этом, но он не мог говорить из-за положения визиря при султане. А когда прошел год, визирь Аль-Фадл ибн Хакан отправился в баню и вышел оттуда вспотевший, и его ударило воздухом, так что он слег на подушке, и бессонница его продлилась, и слабость растеклась по нему. И тогда он позвал своего сына Нур-ад-Дина Али, и когда тот явился, сказал ему: «О, сын мой, знай, что удел распределен и срок установлен, и всякое дыхание должно испить чашу смерти. О, дитя мое, — сказал он потом, — нет у меня для тебя наставления, кроме того, чтобы бояться Аллаха и думать о последствиях дел и заботиться о девушке Анис аль-Джалис». «О, батюшка, — сказал Нур-ад-Дин, — кто же равен тебе? Ты был известен добрыми делами, и за тебя молились на кафедрах». И визирь сказал: «О, дитя мое, я надеюсь, что Аллах меня примет». И затем он произнес оба исповедания и был приписан к числу людей блаженства. И тогда дворец перевернулся от воплей, и весть об этом дошла до султана. И жители города услышали о кончине Аль-Фадла ибн Хакана, и заплакали о нем дети в школах. И его сын Нур-ад-Дин Али поднялся и обредил его, и явились эмиры, визири, вельможи, царства и жители города, и в числе присутствующих на похоронах был визирь Аль-Муин ибн Сави. И когда схоронили Аль-Фадла ибн Хакана в земле, и вернулись друзья и родные, Нур-ад-Дин тоже вернулся со стенаниями и плачем. И он пребывал в глубокой печали об отце долгое время. И в один из дней, когда он сидел в доме своего отца, вдруг кто-то постучал в дверь. И Нур-ад-Дин Али поднялся и отворил дверь, и вошел один из сотрапезников и друзей его отца и поцеловал Нур-ад-Дину руку и сказал: «О, господин мой, кто оставил после себя подобного тебе, тот не умер, и таков же был исход для господина первых и последних. О, господин, успокой свою душу и оставь печаль». И тогда Нур-ад-Дин перешел в покои, предназначенные для сидения с гостями, и перенес туда все, что было нужно. И у него собрались друзья, и он взял туда свою невольницу. И к нему сошлись 10 человек из детей купцов, и он принялся есть кушанье и пить напитки, и обновлял трапезу за трапезой, и стал одарять гостей и проявлять щедрость.